Вериса же уехала явно еще и потому, что с карьерой следопыта у нее не заладилось. Первое задание без присмотра старших, и она тут же показала, что выполнять приказы она не умеет или считает, что не обязана. Вот и упорхнула в страну, где ее героини считают и превозносят как невероятный талант. Может, талант у нее и есть, но опыта вообще ноль, потому мне жалко тех, кто у нее в подчинении будет. Хотя она может и найдет кого, кто поможет ей, пока опыт не наберется, все же не дура. Эдвин еще не писал? Спросил Зак. Нет, и вряд ли напишет. Он не дурак и понимает, что не может просить помощи. Я лишь грустно вздохнул. Я бы хотел, но... Не переживай, Эйс, похлопала меня по плечу Сильвана. Все будет хорошо, надеюсь. Это как раз та причина, почему я не хочу ехать в Штормвинд. Мне просто противен их король. Я всякое думала в Ариане Ринне, но после того, что он учудил несколько лет назад, то желание оторвать ему голову было весьма сильным. Хотя нет, скорее просто бы набил ему рожу за то, что он сделал. А повел он себя как откровенное бесхребетное ничтожество и сам нажил себе кучу проблем. Гильдия каменщиков выполнила свою работу по восстановлению столицы, да и на многих других местах работали, фактически своими руками возродив Штормвинд. И когда они пришли за честной оплатой, король ничего поделать не мог. Аристократия отказалась давать денег, а в казне не хватало средств. Как итог, начались протесты, восстания и бунты работников, что хотели получить честную выплату, но в результате таких мероприятий случайно погибла жена короля и тот, впав в ярость, отдал приказ всех арестовать. Это не вышло, и бунтовщики сбежали, ушли в подполье, назвались Братством Справедливости и поклялись отомстить Вариану и всем остальным. «Не понимаю, почему Вариан Рин так поступил», — нахмурился Зак. «Почему он не надавил на аристократию? Потому что не мог или потому что был паршивым политиком?» — фыркнул я. Слышал, он отличный воин и полководец, но вот правитель не очень. Вот когда знать решила сэкономить, он не нашел способа их заставить. Мог бы оторвать головы парочке, остальные бы сразу присмирели, но нет же. На эту накипь он поднять меч не решился, а на людей Эдвина, пожалуйста. А вот благородным-то это зачем, не понимала Сильвана. С чего это они вдруг так оборзели? Потому что они бы ушли, задал риторический вопрос я. Тут половина мастеров даже не из Штормвинда, а другая половина очень даже не против получить выгодные контракты в другом месте. Но нет премии, нет переезда, ибо он, дело не дешевое. А пока гильдия заперта в королевстве, можно сговориться и цены сбить. Восстановить-то много еще чего надо. Двойная экономия. Заставьте их работать за еду. Тут-то, конечно, ты прав. Но и со смертью королевы явно что-то нечисто. Что-то я не верю, что та могла вот взять и погибнуть от несчастного случая прямо в самый подходящий момент. Покачал головой Зак. Разумеется, даже если бы Вариан с женой потеряли разум и вышли к народу без всякой магической защиты в качестве жеста искренности, приложить кого-то камнем так, чтоб его не могли излечить жрецы высокого ранга. Тут проща нужна, или магия, пожала плечами ветрокрылая, чтоб сразу и наповал. Ага, явная работа какого-то ассасина, но убитый горем король не сразу понял, что это было и выместил свою ярость на гильдии, сам создав себе страшного врага. Вряд ли он настолько тупой, чтобы не понимать, как им манипулировали, но что-то незаметно, чтобы он что-то с этим делал. Да, и это большая проблема. Если Вариан и дальше будет марионеткой знати, то в будущем это принесет еще больше проблем. Если вдруг Орда или еще кто начнет новую войну, то от Штормвинда не будет никакой пользы, а может даже и вред. Мне же грустно от того, что мой друг Эдвин Ван Клифф сейчас там и вместе со своими собратьями занимается криминалом и воюет с королевством. Я бы хотел ему помочь, но тут просто беспомощен. Будучи официальным представителем армии Кельталаса, я просто не могу уйти в самоволку и помогать ему. Да и помочь ничем не смогу. У них нет выхода, нет даже цели, которой можно достичь и все станет хорошо. Просто выживают как могут, попутно делая больно своим обидчикам. Ничего, когда-нибудь я надеюсь, что смогу что-нибудь придумать и как-то помочь, но это лишь мечты. Сам Эдвин раньше писал мне, все же мы боевые товарищи, сыны Лотера, потому поддерживаем связь. Я могу негативно относиться к людям, к Альянсу и королевствам, но те, кто, как и я, носит нашивку с золотой птицей, для меня настоящие боевые братья, которых я безмерно уважаю. Иногда, когда у меня бывают поездки в Лордерн, Стромгард или даже Гилниас, то я стараюсь найти их и как-то помочь. Все же для меня это важно. Да даже у нас, эльфов, все, кто был записан добровольцем в экспедиционный корпус и вернулся, раз в год собирается в таверне, и мы поднимаем кружки в честь наших братьев и сестер, что остались на той стороне. Сыны Лотера, для нас настоящий альянс, а не все вот остальное. Те, кто сражался до конца, те, кто не отступили даже когда их лидеры решили умыть руки, и продолжали бороться. Люди, эльфы, дворфы, гномы, все они сыны Лотера, настоящий альянс, который давно потерян, а его остатки разбросаны по миру. Придет время, и золотая птица снова вознесется в небеса. Я верю в это. Но сейчас можно лишь жить сегодняшним днем. Кстати, Эйс, у тебя отпуск. Ты в курсе? Зря я решил выпить в этот момент. Пфффффффффф. Выплюнул я напиток. Зак машинально поставил перед собой барьер, и на него брызги не попали. Чего? Смотрю на Сильвану, что спокойно жует свой бутерброд. Я решила тебе его назначить. Ты настолько много работал за последнюю дюжину лет, что даже меня умудрился переплюнуть в трудоголизме. Надорвешься еще ненароком, а ты мне нужен адекватным и со свежей головой. Потому отдала приказ о твоем отдыхе. Ха, но я не хочу в отпуск. Обалдел я от такой подставы. Зачем мне вообще отпуск? Надо. Так что приятного отдыха. Я же просто не знал, как мне теперь ответить. Вот сижу, смотрю на нее, и в голове сплошной ветер. Сколько б я ни шутил, что заразился от нее трудоголизмом, такого я как-то не ожидал. Если уж Сильвана, самый главный трудоголик Кельталоса, говорит мне о необходимости отдыха, то может и правда я как-то перестарался. Прав был дедуля, что рано или поздно мне пинок прилетит. Что мне вообще делать? Почесал я затылок. Зак пожал плечами и продолжил есть. Да, придется сильно задуматься над всем этим. Кстати, тебе письмо пришло. На столике оно. Да, сейчас гляну. Встаю и некой прострацией от осознания, что земля ушла из-под ног, дошел до столика и взял конверт. Я ведь реально уже забыл, когда последний раз вообще как-то развлекался и отдыхал, а куда теперь деть столько времени, просто не представлял. Мда, моя болезнь перешла в клиническую стадию. Узнай об этом мой отец, он бы смеялся до коликов. Однако не успел я даже взглянуть на конверт, как в комнату вошла взволнованная тетушка Минисма. «Эйсиндаль, там к тебе пришли», сразу же сказала она, «и это срочно». Нахмурившись, я поспешил вниз, и там меня уже ждали. Посыльный в полном официальном облачении и отряд гвардейцев. «Эйсиндаль звездочет?» – спросил посыльный. Высокий усатый мужчина преклонного возраста. Я кивнул на его вопрос. «Я есть вестник его величества. Король Анастериан Солнечный Скиталец просит немедленно прибыть к нему». «Конечно», – несколько растерянно ответил я. «Позвольте я оденусь. Поторопитесь». Быстро вернулся в комнату и надел, что у меня было. Как назло, парадная форма осталась в казарме, а тут лишь моя, пускай и приличная, но все же не слишком подходящая для официальных визитов ко двору одежка. Выбора не было, потому пришлось одеваться в свой привычный костюм. С чего бы это за мной король посылал? Я, конечно, не последний эльф в столице, но вроде как не настолько значимая птица, чтобы заинтересовать королевскую особу. Я с королем вообще всего пару раз в жизни общался, и было это на награждении еще как-то, когда был приглашен во дворец на бал по поводу даты окончания Второй войны, ну, когда это еще особо сильно праздновали, кажется, лет 6 назад. Ладно, сейчас узнаем, что и как. Закинув конверт в карман, я поспешил к ожидающим меня послам. Один ШРУ, Штормвинское разведывательное управление, местная тайная полиция, шпионы и разведчики, возглавляемые Матиасом Шоу. Глава 4. Неожиданное предложение. Дворец Ярости Солнца смотрелся, как всегда, внушительно. Раньше мне порой приходилось сюда приходить на очередные гляделки в Беловиром, и еще пару раз по разным причинам, но сейчас повод был совершенно иным. Сам замок внушал и был очень красивым. Настоящие произведения искусства, как в архитектурном смысле, так и в магическом, наполненный своей особой силой, это было воистину грандиозное строение, что превосходило даже похожие в Долоране. Ну, там ни у кого нет доступа к неограниченному источнику энергии, потому понять можно. Меня провели по коридору мимо тронного зала и напрямую в кабинет к королю. Ну, хоть не в тронный зал, и то хорошо. Место, где работал его величество, было довольно просторным, хорошо и с роскошью обставлено, но настенные украшения были приглушенными, чтобы не отвлекать внимание и не мешать работать. За большим столом, усеянным бумагами, папками и прочими документами находился и сам правитель эльфов, не в своей привычной церемониальной броне, а в довольно скромном наряде. Ну, по королевским меркам скромном, так-то даже мне с моей немаленькой зарплатой копить на такой придется. Сам король Анастериан выглядел весьма бодро, высокий с короткими седыми волосами, небольшой острой бородкой и усами, с мудрыми сияющими голубыми глазами. Выглядел он достаточно крепким и уверенным, но по одному взгляду угадывалась его ужасная усталость и утомленность. Все же даже для него жить больше 3000 лет было сложно. Он бы явно давно хотел уйти на покой, но все еще не мог себе этого позволить. Или думал, что не мог. Я вполне представляю, как сложно существу с 3000-летним опытом поверить, что королевство справится и без него. Он старше этого королевства, в конце концов, пусть и только формально. Просто до него Кельталас как-то был империей. «Оставьте нас», — прозвучал глубокий голос короля. Сопровождающие поклонились и ушли. «Начнем без всех этих раскланиваний. У меня от них уже в глазах рябит», — произнес он, потерев глаза. Даже на фоне Эраса он был очень старым. «Хорошо, что ты пришел в черном, а то от ярких нарядов придворных уже мигрень начинается. Парадную форму не нашел», — отвечаю ему. Говорю вежливо, но он вряд ли сейчас заинтересован в официальном и публичном общении, когда нужно соблюдать все правила и традиции. Так что держимся стойкой по-военному кратко. «Итак, я вызвал тебя для одного вопроса, Эйсиндаль», — с этими словами он положил перед собой папку, которую я уже не надеялся никогда больше увидеть. «Та самая, что я отдал Беловиру с полным отчетом по моей экспедиции. Если говорить в целом, то я готов одобрить экспедицию на Калимдор и хочу, чтобы именно ты возглавил наше полноценное освоение нового континента. Эта новость застала меня врасплох, ведь уже за 20 лет я уже и потерял надежду, что в этом плане что-то изменится. В голове сразу промелькнули воспоминания о Корне, которому я когда-то дал обещание вернуться, но не уверен, ждут ли нас еще там таурины. Они все же сами долгожители, потому наверняка еще живы, если не пали от лап кентавров. Гоблины стали активнее двигаться на запад, Култерас не собирается отставать, а скоро к освоению присоединиться могут и остальные королевства. Также есть немалая опасность, что на новый континент нацелилась и Орда. Мы не должны уступать, а благодаря тебе у нас есть преимущество. Я даже не знаю, что сказать. Однако, продолжил король, есть кое-что важное. Он взмахнул рукой и усилил вокруг чары, что не позволяют даже в теории кому-то нас подслушать. Оно и вряд ли бы было возможно, но самый могущественный маг в мире решил перестраховаться. Есть одна тайна. Настоящая причина, почему с твоим вопросом так долго медлили. Причина, нахмурился я. Да, Калимдор и его расположение я знал уже давно, признался король. Записи твоего предка Луруса Звездочета, что был навигатором на корабле Датримара, до сих пор хранятся в архиве. Но была одна причина, почему я не мог дать разрешение. Именно я велел Беловиру затягивать процесс, а это не его инициатива, как ты мог бы подумать. Я хотел потянуть еще 2 года тогда, подтянуть все данные и уже потом начать обсуждать, но начавшаяся война, а после и перестройка Кельталаса отложили эти планы. Он помолчал некоторое время, а я не знал, что мне и думать. Тут явно что-то очень серьезное, а я, не понимая всего, случайно влез в какое-то дело государственной важности. Если бы я знал, что все так серьезно, что этим занимался лично король, то не доставал бы Беловира своими визитами. Я не могу прямо сейчас рассказать тебе все настоящую причину всего. Некоторые архивные данные все еще не найдены, и мне нужно время, произнес король, а затем серьезно взглянул на меня. Потому я прошу тебя пока сохранить суть нашего разговора в тайне. Через 1/2 года ты получишь доступ ко всей информации, и я дам добро на полноценную экспедицию. И вы хотите, чтобы именно я ее возглавил? Я не настолько опытен в управлении. Твоего опыта достаточно. Я предоставлю тебе доступ к лучшим кадрам Кельталаса, а тебе самому не в первой закрывать пробелы в своих умениях, используя подчиненных. Но основное руководство должно оставаться за тобой. Мне нужен эльф, что имеет и опыт организации дальних экспедиций, и на случай военных конфликтов, военных операций, причем, учитывая последние нововведения, опыт свежий, а не тысячелетней давности. «Я вас понял, ваше величество», — кивнул я. «Что от меня требуется сейчас?» «Сейчас, ничего. Но через полгода ты должен быть не занят ни в какой времязатратной операции и готов начать действовать в течение нескольких дней, а лучше, нескольких минут. Это ясно? Да, Ваше Величество. Тогда на этом и закончим. Можешь быть свободен. Вежливый поклон, и я покидаю его кабинет. В себя я пришел только когда вышел на улицу и дворца. Разговор с Его Величеством оказался очень неожиданным, и я даже не знаю, радоваться мне или нет. Скорее да, ведь та мечта, о которой я уже почти забыл, перестал быть для меня пустым звуком и недосягаемой звездой. Керн, теперь есть надежда, что мы снова встретимся. Я обязательно помогу тебе вернуть свой дом. Только дождись. Эта хорошая мысль раскрасила день в более приятные цвета. Мысли о будущей экспедиции сразу же стали в моей голове выстраиваться в несколько планов и вариантов. Пускай сейчас рано о чем-то договариваться, но в голове я уже отложил несколько эльфов, которых мне хотелось бы видеть в этом путешествии рядом с собой. Еще со времен моих путешествий, когда я нанимался на разные корабли и служил матросом, то не упускал возможности поучиться чему-нибудь у других. Капитаны, старпомы и другие матросы всегда рассказывали о важности распределения обязанностей и что самый главный не обязательно должен уметь все. Главное — найти себе помощников, что компенсируют недостатки, и можно быть спокойным за путешествие. Эйс, эйс, послышалось позади. Обернувшись, я увидел Мартирика, что бежал ко мне, одетый в такую же гражданскую одежку, что местами походила на мою. Он, как и я, двигался от дворца. Все же черный цвет, это модно. Привет, братишка, улыбнулся я. Какими судьбами? Я думал, у тебя выходные по семейным обстоятельствам. Скорее пытка унынием, от ворчания моих родителей, фыркнул он. Целый день они капали мне на мозги начать принимать участие в их политической деятельности и главное повлиять на тебя присоединиться к оптиматам. Тебя, что самим своим присутствием может вызвать у этих стариков аллергию. Мол, если даже ты возьмешься за ум, это будет символично. Убейте меня. Тяжко тебе, покачал я головой. А во дворце я был как раз провожал их. Кое-как сумел сбежать с их тоскливых посиделок. Сам-то ты, чего забыл, на встречу с королем ходил. Сказать больше не могу, закрытая информация. Пока закрытая. Я понимаю, учитывая моих родителей, лучше мне и правда некоторые тайны не доверять. Не то, чтобы я их кому-то выдал, но, если узнают, что я что-то ценное имею, так не отстанут. Хоть снова на них капитана натравливай. Правда, в тот раз даже мне было их жалко. В прошлый раз она вроде даже сама пришла, без приглашений, и отчитала отца Марти как мальчишку. Не, ну а что он хотел? Пытаться вызнать секреты следопытов, вообще не самые лучшие занятия, а уж когорты яркой тени. Лучшие скрытники Кельталаса яро защищают свои тайны даже не потому, что это действительно надо, а просто из принципа. Потому и молчу, но скажу лишь, что тебе понравится, и ты будешь мне нужен. Я всегда рядом, усмехнулся он. Ну, если Кэп не зашлет в какие-нибудь дебри. Ну, пошли, у меня отпуск, надо бы в канцелярию заглянуть и оформить это. Кошмар, придется придумать, куда это время девать. Ха-ха-ха, мы двинулись, обсуждая всякие дела. Марти для меня давно уже стал не просто друг или сослуживец, а настоящий брат. Когда я был поражен ненавистью короля ветра, то именно он оставался со мной и поддерживал меня, прикрывал спину. Пускай все время быть не мог, но всегда оставался молчаливым напоминанием о том, что есть еще те, кто хотят моего возвращения домой. Он был также одной из причин, почему я все же подчинился приказу Аллерии и полетел за темный портал обратно. Я же дал обещание братишке, что вернусь. Так мы и шли попутно, обсуждая последние слухи. В кармане своего камзола нащупал что-то и достал. Это оказалось то самое письмо, что мне с утра тетушка отдать хотела. На ней были чары сохранности и защиты, а также восковая печать. Стальгорн, удивился я рунным символом на бумаге. Вскрыл его и стал читать. Приветствую тебя, друг мой. Пишу тебе с важной вестью. Сейчас я собираю экспедицию на далекий север в поисках одной легендарной штуки, данные прилагаются. Ну и раз я когда-то обещал, то хочу пригласить тебя составить мне компанию. Собирай своих самых надежных ребят и встречай меня в порту в этот день, точная дата пролагается. Мой корабль прибудет в ваш порт для пополнения припасов, так что присоединяйся. Твой друг Мурадин Бронзобородый. Еще раз прочитав письмо, а также дополнение к нему я несколько удивился написанному и уж точно не ждал таких новостей вот прямо сейчас. Эйс, ты как, уже тряс меня Марти? Я в порядке, тут такое, усмехнулся я, а затем посмотрел на друга. В экспедицию со мной не хочешь? Хочу. Тут же без всяких сомнений или раздумий ответил он. Тогда можешь оповестить наших и предложить им тоже. Возьмем не всех, но команда мне будет нужна. Через неделю корабль принца Стальгорна Мурадина Бронзобородова прибудет в порт Сильвергарда для пополнения припасов перед экспедицией. Будучи моим другом, он приглашает меня присоединиться к нему, а со мной и тех, кого я отберу в команду. Новая экспедиция. Обрадовался он словно маленький ребенок. А какова наша цель и куда плывем? В Нортренд, на поиски легендарного меча, под названием Фростморн, 1.1. Мало ли, вдруг кто не знает. В WoW его потом перевели как Ледяная скорбь. Глава 5. Штабные дела. Новость о том, что теперь у меня есть цель и смысл ехать в отпуск, придала этому действию неплохие перспективы. Пускай мне не сильно хотелось в Нортренд, так как не любитель я холодов, даже в Космодане мне было не особо приятно воевать, но идея первой за столько лет экспедиции очень радовала и возвращала, казалось, потерянное чувство жажды приключений. Потому в довольно приподнятом настроении я и направился в наше штабное отделение. Отпуск отпуском, а узнать последние новости все же нужно. Вдруг какие проблемы и мне все же стоит остаться. Да, будет неудобно перед Мурадином, но безопасность Кельталаса все же важнее. Надо было сначала все проверить, а потом уже отправлять Марти сообщать новость остальным. Умная мысль пришла чуть запоздала. Ладно, если что, сам извинюсь перед всеми. Военный штаб Сильвергарда находился на площади Странников, 1, что располагалось в северной части города. Вообще, чтобы объяснить расположение всего тут, нужно немного углубиться в историю. Изначально тут располагался то ли некий троллийский город Амани, то ли какой-то храм или некое священное место. Потом случился какой-то локальный катаклизм, и большая часть всего ушла под воду. Именно поэтому тролли в свое время покинули данные территории и ушли за горы. После чего на эту землю пришел Датримар и, высадившись на большем островке недалеко от берега, там поставил солнечный колодец. А тот, будучи центром нашей новой цивилизации и важным источником силы, заставил и город возводить вокруг него. А учитывая расположение, то многие места пришлось тупо поднимать со дна или строить сразу на воде. Потому Сильвергард представляет собой несколько крупных островов, соединенных мостами. Центральный и самый большой остров находится рядом с берегом, это центр, на котором располагается большая торговая площадь, тут у нас рынок, аукционные дома и множество магазинов. В целом это даже центр жизни большинства эльфов, ведь именно тут располагаются почти все дома. Напрямик на север остров площадь Солнца, где стоит дворец Ярости Солнца, также совмещенная с ним башня Совета Магистров, и именно отсюда идет прямой путь на остров Кельданас, где располагается солнечный колодец. Западная часть города – это на самом севере порт, а чуть ниже – крупный остров с производственными мощностями. Там кузни, кожевни, мастерские, оранжереи травников и лаборатории алхимиков и все остальное. Пускай магия и может ликвидировать много неудобств, запахов и шумов, но далеко не все – потому эти места и были отделены и перенесены подальше от основного населения и поближе к порту и торговой площади, чтобы минимизировать логистические издержки. Восточная часть внизу у нас путь старейшин, по сути культурная часть Сильвергарда с его театрами, музеями и прочим. Там же 1000 лет назад построили Церковь Света, ведь, пусть сама религия зародилась 3000 лет назад, до нас она дошла относительно недавно. Достойных, по мнению паствы, мест, свободных от строений, в городе на тот момент было не так уж и много. Чуть выше Королевская биржа с банками и прочими административными зданиями. Ну и в самой северно-восточной части стоит остров Площади Странников. Сам Орден Странников зародился где-то чуть меньше 3000 лет назад. Тролльи войны были интересным временем, и пока армии сталкивались на полях сражений, гражданские оставались почти без защиты. Ну, то есть солдаты-то в тылу были, но по сравнению с троллиями кланами, недостаточно хорошо подготовленными для участия в основных сражениях, но все равно желающими всласть поубивать и пограбить, их было прискорбно мало. И тогда кто-то бросил клич среди охотников и зверолов, с призывом поохотиться на троллей в ответ. Сразу как-то оказалось, что у нас тоже немало ребят, не допущенных до основных битв, неплохо умели драться. Ну, оно и не удивительно, Там, на основном фронте мелькали такие ребята, как Тарадин, Анастериан да Игнеустралибай с одной стороны, и Джинта с десятитысячным экспедиционным корпусом Зандалара и всей поддержкой тролльих Лаа с другой. Сунься туда обычное ополчение, его бы просто растоптали, но вот помериться силами с тролльями налетчиками они вполне могли. А потом один смышленый паренек по имени Таланос Ветрокрылый предложил перенести противостояние уже на земли самих троллей. У них ведь не будет времени на то, чтобы ходить в эльфийские земли за добычей, если они будут заняты охраной своих семей и домов. Ну или, возможно, он просто хотел отомстить, отплатив врагу той же монетой, благо было за что. Важным было то, что этот подход сработал, а последователи Таланоса, совершившие бесчисленные рейды в Зуламан и оставшиеся при этом в живых, получили среди народа прозвище дальних странников. Ведь, чтобы защитить всех, они и вправду уходили чертовски далеко от дома. Постепенно это прозвище стали носить все члены этого импровизированного ополчения, отстреливавшего троллей в лесах. А когда король вернулся с фронта, он решил не разгонять оказавшуюся полезной организацию и объявил о создании ордена странников. Ну, а поскольку оставлять такое количество головорезов без контроля он не собирался, параллельно был создан и легион сагитариев, куда всех не пожелавших отложить оружие странников и загнали. Сейчас, после всех реформ, это воинское формирование зовется уже корпусом следопытов, кстати. А я, как и все остальные следопыты, включая даже Натаноса, также еще странник, и даже клятву приносил. Впрочем, все, что это дает, это пафосное имя, вкупе с элитным клубом для отставников. Странники, что еще на службе, как-то слишком заняты, чтобы собираться на всякие орденские мероприятия. Впрочем, зря я качу бочку на отставников. Если б многие из них не явились на службу после войны, чтобы помочь восстановить корпус, меня, скорее всего, и в живых бы уже не было. Сгинул бы в лесах, а не по собственной глупости, и никакие духовные силы бы не помогли. Сама площадь странников была такой же красивой, как и все места в городе с его красивыми шпилями, украшенными золотом и серебром, с его необычными формами и светлыми стенами. Здесь же находилась Академия военных искусств и, недалеко от нее, штаб-квартира армии. Последняя, впрочем, была отделена стенами, внутри которых находиться имели право лишь военные, некоторые кадеты и те, у кого есть специальное разрешение. Гражданских вежливо выпроваживали стражники или охранные големы. Военный штаб располагался в северной части отгороженной территории и представлял собой большое, очень помпезное и красивое здание, украшенное изящными линиями и светлыми стенами. Туда вела прямая дорога, мощенная светлым кирпичом, как и все вокруг. На входе стояло двое стражников, что сразу же узнав меня, встали по стойке смирно. «Капитан Исиндаль», кивнули они в знак приветствия и ударили себя кулаками в грудь. Стандартное воинское приветствие, что сохранилось у нас еще имперских времен. Пускай многое с тех лет давно переделали, но кое-какие привычки так выкинуть и не сумели. Внутри помещение было относительно строгим и без всякой излишней роскоши. Все же это военный штаб, а не место для приема гостей. Светлые стены, темный пол и такой же темный потолок, на котором размещены магические светильники. Длинные коридоры, выходящие в большие помещения, где проходят совещания или важные встречи военных. Сам я в штабе бываю редко, все же следопыты в основном базируются в крепостях в самом лесу Вечной Песни, где мы быстро реагируем на всякие опасности и тренируемся, а тут в основном сидят клерки, писари, стратегии и наше командование. Народ вокруг не обращал на меня внимания и занимался своими делами, разнося документы, разговаривая друг с другом или занимаясь своими делами, а сам я двигался в сторону главной канцелярии, чтобы просто заполнить нужные бумаги, да и поискать знакомых, чтобы узнать последние новости. Так я и шел, пока меня не окликнули. «Эй ты, стоять!» Послышалось позади. Ко мне быстрым шагом приближался какой-то темноволосый парень в стандартной униформе местных штабников. Темно-серый костюм, в который наряжают всех штабных офицеров, которые в основном только и сидят тут, занимаясь бумажками. Вообще у фронтовых всегда было некое пренебрежительное отношение к штабным крысам, но я в их число не входил. Все же ребята занимаются тоже нелегким и нужным делом, потому к подобному всегда относился с пониманием. «Ты кто такой и как смеешь находиться на территории штаба?» Сердито смотрел на меня младший офицер. Значок с одной красной стрелой срезы четко говорил о его звании. Армия Кельталоса по званиям весьма проста. В самом низу у нас рядовые и младшие офицеры типа капралов, сержантов, командиров егерей или младшие чины стражи. Их символ обозначения – это стрела с раздвоенным наконечником. Количество стрел означает ранг, а цвет – принадлежность к той или иной части армии. Позолоченные – это элитные войска, в основном следопыты и королевская гвардия, вороненые – флот, стальные – обычные войска, считай стража, медно-красные – штабные офицеры. Средний офицерский состав – это у нас лейтенанты, капитаны, полковники и подполковники. Небольшим исключением у нас являются капитаны следопытов, к числу которых принадлежу и я. Хоть своей когорты у меня технически нет. Наш символ – это бронебойная стрела. Высшие чины уже отмеченными фриловыми иглами. У всяких там генералов стражи может быть и парочка, я точно знаю, что у их маршала их целых три. Но у Сильваны одна, просто позолоченная, как положено элитным войскам, что и ставит ее на один уровень с уже упомянутым маршалом стражи да адмиралом флота. Других войск у нас нет, формально, следопыты, единственное наступательное воинское формирование, которым мы располагаем. Неформально же, наш генералиссимус, по совместительству, его величество, при нужде достанет откуда-нибудь с дюжину рыцарских орденов, вроде той же королевской гвардии или стражей колодца. Впрочем, это совсем другая история. Сейчас же передо мной был обычный младший штабной офицер, смотрящий на меня с изрядным недовольством, отвечая немедленно. Повысил он голос, чем привлек к себе изрядное внимание окружающих. «Ты дурак?» – спросил я, смотря на него. «Нет, я понимаю, что отчасти сам виноват. Пришел в штаб в гражданской одежде, разве что сапоги у меня всегда мои военные, а мой значок на портупее слегка прикрыт накидкой. Так что понять парня можно. Вот только в сам штаб войти гражданский не может, его тупо никто не пустит. Стража на входе может и почетная, но никак не глупая, и сюда не то, что гражданского, обычного-то солдата без должного разрешения не пустит. Даже мага из совета без бумажки могут завернуть, ведь им тут делать особо нечего. А я тут спокойно вошел и расхаживаю. Так что стоило бы задуматься, но это явно не про такого паренька. Да как ты смеешь, заскрежетал зубами штабной. Кажется, я его сильно задел. Эх, ну что за напасть, вздохнул я. Ладно, извиняюсь за грубость. Я решил не развивать конфликт. Ведь пускай парень глуповат, но отчасти моя вина тут есть. Я, заткни пасть, взбесился тот, ты будешь арестован из-за оскорбления офицера, стража, схватить его и... Договорить болван не успел, так как мой легкий и быстрый щелбан прилетел ему в голову. Удар для дурачка оказался такой сильный, что его откинуло в стену, и он сполз на пол, завыв от боли. Лежит, держится за голову, где теперь красуется смачный синяк. Мог бы его и убить, но за глупость так наказывать как-то нелепо. Прибежавшая на шум стража увидела все, посмотрели на меня, вежливо отдали честь и ушли, решив не влезать в это дело. Я же спокойно подошел к парню, поправил перевязь, чтобы теперь было видно позолоченный знак с двумя перекрещенными бронебойными стрелами, и посмотрел на валяющегося офицера. Тот поднял голову и сразу же увидел все, что нужно, побледнел и осознал, что только что пытался наехать на высшего офицера из элитного отряда. Итак, спокойным голосом обратился я к нему, куда нынче модно ссылать неугодных офицеров. Паренек потерял дар речи и задрожал, смотря на меня в искреннем ужасе. Такие, как он, мне всегда не особо нравились. Едва добились хоть какого-то положения, тут же рвутся его использовать, размахивая той небольшой властью, что приобрели. Саму по себе невежливость простить-то можно, но он же откровенно нарывался, только и ожидая повода применить свои куцые полномочия. Я, конечно, нарывался тоже, но не эскалируя он конфликт, парочкой шуток над штабным истериком все бы и закончилось. О, Эйсендаль, рядом возник мой хороший знакомый, высокий и широкоплечий мужчина по габаритам, даже превосходящий знакомого мне Тирадиэля, как всегда облаченный в черные красивые доспехи и всегда носящий тяжелый латный шлем. Он, казалось, занимал собой все пространство коридора. Инструктор Альсудар Бастион, улыбнулся я, рад встрече. Взаимно, звездочет. Альсудар является инструктором по военному делу в Академии военных искусств. Когда я учился на следопыта в подростковом возрасте, то и у него занимался немало времени. Именно он когда-то вложил в меня основы фехтования, что в итоге было мной отточено в реальных боях. Он сам некогда ветеран и тяжелый следопыт, что, участвовав во множестве сражений, где и заработал немало шрамов, которые сдерживали арканными заплатками, из-за чего внешность он приобрел не самую приятную для эльфа, и исправить это даже наши мастера и жрецы не могут. Хуже все стало как раз во время Второй войны, говорят, его там едва ли не по кускам собирали, но мужику плевать, он не жалуется и вообще заявляет, что всех переживет. Однако с оперативной службы ушел и стал инструктором. «Не ожидал тебя тут увидеть», — хмыкнул он. «Что привело тебя сюда? Я в отпуск ухожу, надо в нашу бухгалтерию заглянуть, чтобы все дела решить, ну и последние новости узнать. Мало ли что, вдруг я тут нужен. Ну, я бы тебе рассказал, но сам сильно спешу по делам», — вздохнул он. «Мальчики на побегушках закончились и теперь посылают инструкторов. Дожили. Да ничего, найду с кого стрясти новости», — махнул я рукой. «Кстати, а он убежал», — указал Эльсудар на пустое место, где раньше сидел этот дурачок. «Да плевать», — махнул я рукой. «Все равно его наказывать не в моей компетенции, да и тратить на это время не хочется. Могу попросить, наказание будет соответствующим». «Не надо, лучше попроси своих иногда просто на него сурово смотреть. Пусть думает, что воздаяние за глупость в любой момент придет. Мучается ожиданием, а главное, ведет себя примерно, чтоб не собрать еще проблем на свою непутевую голову». «Ха-ха-ха, неплохо придумано», — басом рассмеялся Бастион. «Ну бывай, звездочет, мне пора, выпьем как-нибудь. Я часто в порту ошиваюсь, так что заглядывай». Попрощавшись с Эльсударом, я двинулся дальше в поисках знакомых. Больше мне никто препятствий не чинил, видать, слухи о том, что в здании орудует капитан в гражданском, быстро распространился, и меня начали старательно избегать. Мало ли что я могу сделать местным, хотя и не собирался. Знакомых мне все же найти удалось, а вот каких я прямо не ожидал. «Капитан». В стойку смирно, как примерный солдатик, встала молодая эльфийка, облаченная в темно-зеленый строгий костюм и смотрящая на меня серьезным взглядом. Невысокая девица с черными волосами, завязанными в высокий пучок на затылке, стараясь выглядеть сурово и серьезно, но получалось не очень. Все же возрасты, пока сильная неопытность видна невооруженным взглядом, хотя это и не умаляет ее достоинств. «Привет, малышка», — улыбнулся я, чуть погладив ее по голове. «Капитан, не надо ко мне относиться как к ребенку», — надулась она, и ее большие голубые глаза сердито прищурились. «То, что я когда-то повела себя весьма по-детски, не дает вам права и дальше надо мной издеваться. Но это выглядело довольно мило, или фын», — рассмеялся я, вспоминая тот забавный случай. «Я же просила не называть меня полным именем. Лучше просто фейн», — покраснела она и надулась, как та колючая ядовитая рыба, что обитает в Пандарии. «Вы же знаете, как я не люблю его, так что проявите хоть каплю уважения». «Когда это я не уважал тебя?» — посмотрел я на девицу. «Ну, капитан», — уже откровенно топала ножкой девушка. «Ладно, ладно, не сердись», — старался я сдержать смех. «Когда ты так себя ведешь, это еще сильнее умиляет». Девушка снова надулась. «Вот же сердитая булочка». «Нет, малышка или фейн, легкий ветерок может быть серьезной и суровой перед подчиненными, но когда это не требуется, то становится просто очаровательной. Повезло мне в свое время заполучить в свои руки такого помощника. Я буду и дальше тебя дразнить, пока ты не начнешь обращаться ко мне на «ты». Учитывая, что ты сама сейчас имеешь звание капитана, давно уже пора». «Ну, мне как-то непривычно», — отвела она взгляд. «Все же только благодаря вам я сейчас на своем посту, а вы к тому же перешли под личное командование генерала». «Эх ты», — покачал я головой и слегка погладил эту малышку. «Самый младший капитан за всю историю армии Кельталоса. Таким уникумом, как ты, гордиться нужно». Девица ничего не ответила. Мне даже как-то неловко. Она одна из тех самых студентов, что я пропустил через мясорубку, чтобы восполнить недостаток офицеров в своем отряде. Из-за моей затеи у нее прибавилось немало неприятных воспоминаний, в том числе и о похоронах троих сокурсников. Да, командование сочло уровень потерь приемлемым, мол, следопыты всегда гибнут, и они знали, на что шли, но все равно, я бы к парню, устроившему все это, относился как минимум настороженно. Она же вот так расплывается. Это, кстати, главная причина, по которой я давил старые привычки и никогда не пытался затащить ее в постель. Есть уровни привязанности, к которым просто страшно подходить без серьезных намерений. Конечно, Какой-нибудь влюбленностью это не назвать, особенно учитывая все ее эскапады с Марти и не только. Но лучше не надо. В любом случае, свое положение Фейн заслужила сама. Ее товарищи по тренировкам разбрелись по когорте и, кроме нее, только один из них достиг звания лейтенанта. Правда, сделал это Лаис раньше нее, но вот тянуть все лишнее, что я на него перекладывал, уже не смог. Она же смогла, и настолько хорошо, что я остался с пустыми руками и ушел от осознания собственной ненужности. «Булочка тяжеловоз, однако, ты сама-то что в штабе делаешь?» – спросил я. «Где сейчас весь отряд?» «Готовится к патрулю», – фыркнула Фейн, поправляя прическу. «Мы недавно вернулись из рейда на Амане, и командование сразу же предписало отправить нас в банальный патруль вдоль границы. Будем ходить по горам, отдельными взводами, и капитан там не нужен. Так что все, что остается, сидеть в штабе и перебирать бумажки». «Ну да, когда когорта разбивается на отряды по 30-40 человек и разбредается по таким площадям, что никакое общее руководство толком невозможно, все, что остается капитану, сидеть на всякий случай, вместе с большим скоплением магов-связистов и молча киснуть. Увы, мы не подчиненные яркой тени, будь она неладна, у нас специалистов, чтоб наладить связь с самим почти и нет, так что киснуть приходится прямо при штабе. Я бы даже попытался раскулачить Мириэллу и увести у них несколько спецов, но ее парни постоянно забираются в такую жопу, что им они нужнее. Что сейчас происходит в армии? У нас какие-то дела, самые банальные. В Восточном Лордеране буйствует какая-то чума. Опять. Потому на границу было направлено немало солдат чисто, чтобы не пустить к нам потенциально зараженных беженцев. Пока непонятно, насколько все серьезно, но его величество решил перестраховаться. Не в первый раз мы с таким сталкиваемся и знаем, как делать. Ага. Расположить кучу магов с иллюзиями, чтобы отваживать людей и заставлять их уходить в другую сторону. Союз с людьми – это одно, а вот принимать тысячи народа у себя никто не хочет. Учитывая еще натянутые отношения с королем Минитилом, то все становится вообще забавно. Церковь Света, кстати, очень сильно попросила помощь с чумой, так что почти все жрецы и были направлены туда. Поскольку у нас тут определенное двоевластие в этом плане, то король дал добро и не вмешивается. Если все так, то тогда Роматана вряд ли удастся вытянуть к нам. Его, скорее всего, уже отправились с чумой разбираться. Это, считай, одна из прямых обязанностей экзекуторов. Жаль. Короче говоря, у нас все спокойно, хмыкнул я. Кстати, я тут в экспедицию с принцем Дворфов собираюсь отправиться в Нортренд. Если есть желание, можешь присоединиться. Если Облачко еще никуда не сбежал, то почему бы и нет, хмыкнула она. Для чего еще нужен заместитель, если не для такой работы? Надо только запастись теплым бельем и вспомнить согревающие чары. Бедняга. Как боец Лаис, белое облако на голову выше Фейн, да и голова у него варит очень даже неплохо. Ему просто не повезло оказаться в одном поколении с одной слишком гениальной девицей. Такими темпами его скоро и за пивом отправлять начнут. Но на этом встречи со знакомыми у меня не закончились, и во время нашего общения с Фейн к нам подошла еще одна особа. Подошла так, чтобы даже я не смог ее заметить. «У-у-у, какие интересные новости!» – прозвучало за спиной. Малыша Исиндаль в кои-то веки решил отдохнуть. Еще бы малышку Сильвану с собой прихватил, а то она совсем уж выжимает себя. Я постарался не вздрогнуть. Все же неприятно, когда к тебе подкрадываются, а я, будучи чувствительным к духам, достаточно хорошо умею подобное замечать. Пожалуй, один из лучших, но есть все же те, кто даже мои ощущения может спокойно обмануть. Вот зачем я ее недавно вспоминал, не зря ж люди говорят. Оборачиваюсь и смотрю на невысокую даже по меркам эльфов девушку с загорелой кожей, длинными золотистыми волосами, уложенными в сложную прическу, и одетую в красивое яркое платье, подходящее скорее для званого вечера, чем для военного штаба. Но если ко мне еще могут придраться за отсутствие униформы на военном объекте, то к ней с такой претензией даже Сильвана не станет подходить. Разве что король Анастериан сможет заставить ее одеваться прилично. Выглядела она действительно юно, даже ощущалась такой молоденькой девицей, как и Фейн, но одного взгляда в ее большие сияющие глаза было достаточно, чтобы понять, что передо мной ровесник самого ордена следопытов и одна из их основателей. Госпожа Мириэлла, вежливо поклонился ей, не ожидал встретить вас тут, а не в столовой. Не говори ерунды, фыркнула дама. Я только в крайнем случае буду есть местные помои. Заскочила по делам, а после направлюсь в свой любимый ресторан. Хочешь меня угостить? Мне не хватит денег, чтобы вас прокормить, мадам, усмехнулся я. С вами даже обедая в дешевой забегаловке придется оставить весь кошелек. Так зарабатывай больше, малыш, и быть может я даже обращу на тебя внимание, а лучше научись готовить. Путь к сердцу девушки лежит через желудок. Благодарю за совет. Она улыбнулась и слегка помахала веером, подчеркивая свой статус весьма знатной и эффектной дамы. Не зря ее род с основания Кельталоса владел великим театром, даже вне сцены они не сбавляют оборотов. Мириэлла Яркая Тень является капитаном 4 и краткой когорты следопытов, вот уже больше 2000 лет. Она так долго на своем посту, что уже ее отряд называют просто когорты Яркой Тени. И если обычные следопыты могут с легкостью служить разведкой любой армии, то эти ребята – разведка самого корпуса следопытов. Они забираются туда, куда другие могут пройти только с боем, месяцами сидят, собирая информацию о передвижениях троллей, а потом еще и возвращаются живыми. Ну, не всегда, но то, что я описал для них будни. Что неудивительно, ведь их возглавляет настоящий архимаг школы иллюзий. Настолько могучие маги крайне редко входят в армию на постоянной основе, ведь те, кто достиг подобного, обычно по-настоящему увлечены именно магией. Даже Дарк Хан, несмотря на то, что является именно боевым магом, все еще предпочитают лабораторию и исследования полю боя. Но это особо воспринимает магию не столько как науку, сколько как искусство, и мир вокруг нее давно уже стал сценой для ее представления. Даже ее платье скорее всего иллюзия, накинутая поверх чего-нибудь более удобного, хотя с нее станется и нагишом для интереса пройтись. Она оттачивает свою магию с каждым вздохом, и тролли-зрители, что искренне пытаются сопротивляться ее чарам, подходит для подобного даже больше, чем эльфы, что за время ее жизни уже успели смириться, расслабиться и даже начать получать удовольствие от происходящего. Ну, по крайней мере она так говорит. Что на самом деле творится в голове у многотысячелетнего мага, я не берусь и предсказать. Идите уже отдыхайте спокойно и ты, и Фейн. Я лично пригляжу за порядком, так что волноваться ни о чем. Ну и Мартипуст тоже погуляет, а то я знаю, что ты без него никуда. Поэтому и приходится у вас его постоянно одалживать. Да, Марти служит именно в ее когорте, где научился быть еще более мастерским скрытником, чем был. Когда меня перевели в помощники Сильваны, то с собой взять Марти я не мог. Все же помощник помощнику не нужен, потому парень и пошел в Яркие Тени, где произвел хорошее впечатление на командира. Она даже лично натаскивала его во многих вещах, сделав того еще сильнее. Ну, удачи в путешествии. Передавай малышу Арасу привет. Попрощавшись с дамой, мы некоторое время еще смотрели в место, где она только что была и исчезла, так же внезапно, как и появилась. «Ух, от нее прямо веет чем-то таинственным», — сказала Фейн. «Самая великая тайна — это то, как она может столько есть и не полнеть. Я как-то видела ее в ресторане. Повара работали посменно, чтобы ее прокормить. Ее работа — оставаться в разведке на долгие месяцы, отчего приходится либо травиться сухпайком, либо питаться подножным кормом, но тот готовить разве что магией можно, чтоб не выдать себя дымом, и то не везде. Потому прибывая обратно, она первым делом наедается на месяцы вперед. Видать, магия себе как-то помогает. Если ей так не нравится, то чего она не уйдет со службы? Театр Яркой Тени до сих пор есть, и она вполне может вообще не работать до конца жизни. Ее спроси. Все они, кто сотни лет пробыл на поле боя, одинаковы, даже если могут его покинуть, изжить из себя уже не в состоянии. Скажи честно, вот ты можешь представить ее просто постановщицей представлений? Нет, она все еще иногда этим занимается, но чтоб постоянно, день за днем наводить иллюзорные декорации, она ж взвоет. А если в лаборатории запрется, как обычный маг, то взвоет еще громче. Далерон был таким же. Как не стало его жены, то причин оставаться дома у него вообще не осталось. Дети и внуки давно выросли, а сам он не смог найти себя в мирной жизни, потому и вернулся в следопыты. Ладно, давай расходиться. Если еще желающих найдешь для путешествия, зови. Ага, махнула она рукой. Увидимся, капитан. Девушка ушла по своим делам, а я продолжил свой путь к канцелярии. Похоже, что моя помощь тут не требуется, но оно и хорошо. После войны с орками оборона Кельталоса приобрела определенные изменения. Король внес некие коррективы в чары окружающие леса и в любой момент может усилить влияние мутации арканы на деревья, сделав леса еще более непроходимыми и даже разрушив большинство дорог. Нет, есть у нас пути настолько монументальные, что разрушить их невозможно, но понастроить крепости на каждом – дело нехитрое. Крепости на Северном тракте, к примеру, люди уже вратами Кельталаса успели прозвать. Их возвели даже раньше, чем я вернулся, и уже народилось поколение людей, что не помнит времени, когда было иначе. Это не единственные меры, но по ним одним можно понять, что мы перестали полагаться на один только Банденриэль. У нас вообще многое изменилось с тех пор. Воздушные войска стали расшириться, ведь наличие у врага драконов серьезно показало нашу слабость. Отрядов ястребов стало больше, и они научились новым приемам, даже против драконов. Те вряд ли снова на нас нападут, но, если что, мы готовы. Флот обновляется постепенно, и на воде мы уже слабину не дадим. Ну и я очень горд, что сам внес во все это свой вклад. Ткачи туманов, что теперь обязательны в каждом эльфийском отряде, что спасают жизни и минимизируют последствия арканных заплат. Основы духовных сил у всех следопытов дают им куда большую мобильность и выносливость. Мы и раньше были знамениты своими дальними рейдами, но теперь можно сказать, что стали и вовсе неутомимыми. Кельталас в безопасности. Можно отправиться в отпуск спокойно. Я сделал для этого все, что в моих силах. Подписав все нужные документы и официально уйдя в отпуск, я отправился к выходу, а там меня уже кое-кто ждал. О, коллега! Широкая улыбка на половину лица и ярко-рыжие волосы сразу же привлекли внимание окружающих. Вообще большая часть эльфов светловолосые с разными оттенками, а черные, каштановые и рыжие у нас достаточно редки. Потому этот короткостриженный статный эльф в зеленой мантии со своими огненными иголками волосами был ярким пятном на фоне остальных офицеров. «Рад встрече!» «Приветствую, Алестус!» – махнул я рукой. «О, рад, что встретил тебя!» – говорил он, слегка пританцовывая. «У меня новости от алхимиков. Они там несколько новых составов изобрели для туманов. Я их уже опробовал, и тебе стоит обратить на них внимание. Они куда лучше, чем стандартные, а потому хотелось бы твое мнение узнать. Ты уже куда лучший духовный целитель, чем я, Алестус», — покачал я головой. «Зачем уж тебе мнение полевого врача? Полевой или нет, но ты в звании капитана, а нам для продвижения этого нужно чье-то авторитетное мнение. Ладно, перед отбытием в отпуск я загляну к вам». «Прекрасно», — снова улыбнулся он. «Алестус является одним из моих первых учеников на поприще ткачей туманов. Когда я вернулся в Кельталас, меня вызвал к себе верховный магистр Беловир и заявил, что дает полное разрешение на активное обучение духовному целительству и основам духовных сил. А потом ко мне едва ли не толпа народа прибежала с желанием учиться. Раньше целительство было исключительно прерогативой жрецов, так как они единственные могли этим заниматься. Простые врачи и медики у нас всегда были, уж такая тема как анатомия интересовала эльфов всегда. Ведь чтобы воспроизвести орган заклинаниями арканы, надо знать, что именно ты воспроизводишь и как оно работает. Да и алхимические зелья тоже требовали немалых знаний для разработки и улучшения. Но с появлением в нашей жизни света, роль мирских практиков медицины стала уменьшаться, часто сводясь к тому, чтобы просто не дать пациенту умереть до получения помощи жреца. Но даже так, у нас скопилось немало целителей, слишком рациональных, чтобы взывать к свету и лечить одной только силой веры. Потому как мне дали добро на учебу, так вся эта толпа ринулась ко мне в надежде получить способ сравниться со своими святыми коллегами. Пришлось отбирать кого мог, а те уже потом учили других. Вот Алестус и стал едва ли не первым. Как врач он гораздо опытнее меня, ведь я учился медицине всего лет 8 в Пандарии и потом еще на войне оттачивал скорее хирургию и полевые способы лечения. А Алестус разбирался в этом не одно столетие. Потому после учебы он быстро стал главой ткачей и наставников в новом учебном крыле академии, намного превзойдя меня. Но поскольку именно я учил его, то он продолжает звать меня коллегой и приглашать на всякие слушания и опыты. Ну и конечно же, как один из капитанов следопытов, я могу помочь в продвижении этих идей, что и делаю часто. Ведь выживание солдат, это для меня всегда было в приоритете. «Кстати, ваш недавний хмельной туман был очень даже ничего», — усмехнулся я. «Народу понравилось. Я прямо снова ощутил себя в Пандарии, где хмелевары делали лекарства из пива и вина, а потом мы отбивались от хмелементалей. Еще есть, ну что вы, коллега, я такими вещами не занимаюсь и вообще некрасиво это», — строгим голосом заявил Алестус, а затем шепотом добавил. но если сильно нужно, знаю я, к кому обратиться. Мы это обсудим». Мужчина кивнул, а затем убежал уже по своим делам. Я же с чувством выполненного долга отправился домой. Надо готовиться к поездке и собрать свою команду. Примечание. Мы серьезно изменили устройство Сильвергарда, Лунасвита, потому что в каноне это очень глупо выглядит. В игре солнечный колодец располагался в самом городе, а по канону он на отдельном острове. И вообще не ясно, чего эта нежить тратила время на штурм столицы, когда могли тупо оплыть или по дну пройти. Вот у нас все это и располагается на островах, и сам город представляет собой этакую Венецию, но не настолько завязанную на лодки и плавание. Глава 6. Воссоединение команды. Морская принцесса была небольшим портовым баром Сильвергарда. Небольшое питейное заведение для моряков, работников порта или небогатых гостей столицы. Не то чтобы это было чем-то бедным или неприглядным. Обстановка, конечно, несколько обшарпанная, но эту легкую обшарпанность владельцы сами наводят, желая соблюсти стиль этакой портовой забегаловки. На самом же деле место более чем приличное, просто чем ближе к центру, тем больше пафоса, дорогих декораций и вычурных блюд в меню, и тем выше цены, разумеется. Сюда же за пафосом не приходит. Эль тут подают отличный, с вином тоже проблем нет, а желающие чего покрепче могут найти хоть дворфийское виски, хоть знаменитый в узких кругах гномий спирт. Поварам же вообще иной ресторан позавидует. Нарочитая простота интерьера тут, скорее замануха для тех, у кого утонченность большинства столичных заведений уже в печенках сидит. Порции на тарелках большие, каких-то особых строгих правил нет, а одеваются тут попроще, по эльфийским меркам. Небольшие столики, удобные мягкие стулья, светлые стены и большая барная стойка, а также парочка охранных големов, которые наблюдают за порядком. Конфликты у эльфов, даже пьяные, доходят до драк крайне редко, но вот приезжие могут и забыть о правилах приличия. Впрочем, эти старые големы приходят в движение так редко, что многие считают их просто декорацией. Причина проста: забегаловку облюбовали солдаты, среди которых нередко встречались матерые головорезы, способные протрезвить разбушевавшегося выпивоху одним только взглядом. Те, кто пережили Вторую войну, часто приходят сюда и проводят время с такими же солдатами, кто служил в армии. Егеря, коих призвали на службу, добровольческое ополчение, стражники, что защищали города и деревни, пограничники, что выжили после наступления Орочих волн, разумеется, следопыты. Среди всех ветеранов этого места особенно выделяются те, кто носит на своих плечах старые, потертые нашивки в виде золотой птицы. Выжившие воины из сынов Лотера здесь особенно ценятся и к ним относятся с большим уважением. Раз в год они собираются тут, чтобы почтить память своих пропавших собратьев, что остались на Дренере. Порой сюда прибывают и ветераны других рас. Тут им всегда рады и нальют бесплатно кружку вина или пива. Сегодня же в этот полуденный день, когда народа в заведении обычно немного, зал был заполнен специально прибывшей группой эльфов, что заняли дальний большой стол. Во главе стола сидел одетый как култерасский моряк молодой эльф, с короткими светлыми волосами и сияющими белыми глазами. Частый посетитель морской принцессы и главный во время поминания павших. Эйсиндаль Звездочет, известный также как последний сын или кулак Гронда. Он восседал во главе стола, и именно на него были обращены взгляды всех остальных гостей. Вторым, кто ярко выделялся, был другой не менее известный член его команды. Светловолосый невысокий парнишка, что в высшем обществе известен своей принадлежностью к очень богатой и древней семье. Но среди следопытов он был больше знаменит как невероятно молодой офицер когорты Яркой Тени. Лейтенант Мартирик Листопад по прозвищу Тенепляс был не просто способен идти в ногу со старшими членами своей когорты, но и завоевал их безоговорочное уважение. Недавнее признание его мастером-стрелком лишь укрепило его превосходство. И, пускай по семье он принадлежал к партии оптиматов, но сам в политику никогда не лез, сколько бы его туда тянули. Напротив, него, будто дополняя коллекцию скороспелых гениев, сидела Илифейн «Легкий ветерок». Самый молодой капитан следопытов в истории не была обременена какими-то особыми достижениями, но ее способностей было более чем достаточно, чтобы никто не пытался с этого места спихнуть, что само по себе говорило о многом. Сама черноволосая эльфийка невысокого роста, облаченная в военную форму, которую она предпочитала носить даже на гражданке, с усмешкой смотрела на Мартирика, будто провоцируя его, а тот старался не реагировать. Самым ярким членом всей этой компании, разумеется, был тиродель Львиный Рев. Этот крупный широкоплечий эльф с каштановой гривой волос действительно напоминал собой настоящего льва, особенно когда решил отращивать полноценную бороду, тем самым еще больше уподобляясь этому хищнику. Все же долгая работа с дворфами Дикого Молота во время войны не прошла для него бесследно, и мужчина серьезно увлекся уходом за растительностью на своем лице. Его жена ворчит и злится на мужа за такое ребячество, а тот только радуется, продолжая свою маленькую месть жене за то, как она голову ему порой морочила. Он весело улыбался, радуясь долгожданной встрече со старыми друзьями.